Глава 5. Итак, началось мирное и спокойное царствование Николая Павловича Романова. Оно длилось долго, 30 лет. У нового императора был единый план царствования, и надо признать, что это единство государственного замысла было удивительно в своей последовательности. Николай понимал власть царя как власть хозяина. Россия – это его собственность, а всякая собственность священна. Хозяин должен заботиться о своем добре, не расточать его, копить, выбирать хороших и верных слуг. Все должны безропотно исполнять его хозяйскую волю. Младшие не должны учить старших. В хозяйстве должна быть строгая иерархия. Все должно быть подчинено дисциплине. Во всем должна быть система, точные правила. Должен быть закон. Романтизм покойного брата был не по вкусу Николаю Павловичу. Будучи ревнителем монархической идеи, убежденным сторонником абсолютизма, он не хотел оправдывать самодержавие мистически. Ему казалось опасным вступать на эту зыбкую почву. Опыт брата доказывал, как легко впасть в жестокие противоречия с самим собой, если искать для политики высшей божественной санкции. Само собой разумеется, он не мог отказаться от официального признания, что власть сама по себе священна. Но ему вовсе не хотелось углубляться в эту опасную тему. Для этого он был слишком трезвым реалистом. Ему нравилась теория просвещенного абсолютизма, и он искренне сожалел, когда умер Карамзин, который, будучи апологетом самодержавия, не разделял, однако, вкуса к мистицизму последних лет царствования Александра. Николай Павлович без церемоний прогнал Магнитского и Рунича и сократил Фотия. Он понял, что можно управлять страной и без этих слишком беспокойных и назойливых претендентов на какое-то особенное знание сокровенных тайн монархии. Николай не любил философии. Ему нравились инженеры. Надо заниматься не любомудрием, а строить крепости, мосты и дороги. Тут нет ничего мистического, нужен только точный расчет и порядок. Для этого необходимы единство власти и закон. Единство власти осуществлялось в полной мере им самим, императором Николаем. Нужен был только человек, который сумел бы внушить стране уверенность, что Россия управляется на незыблемых основаниях закона. Такой человек нашелся. Это был Михаил Михайлович Спиранский. Николай Павлович прекрасно знал, что декабристы прочили в члены Временного правительства именно Спиранского, которого считали по старой памяти либералом. Но он лучше знал этого человека, чем побежденные мятежники. Николай Павлович угадал, что Спиранский теперь уже не мечтает о Конституции, что он стал приверженцем самодержавия, и он решил воспользоваться его замечательными способностями юриста и бюрократа, его точным умом, его пристрастием к строжайшей иерархической системе. Он был незаменим в этом отношении. Только один Спиранский мог воплотить в законе идею николаевского порядка. Николая Павловича не пугало даже масонство Спиранского в прошлом и его благочестие последних лет. Мистицизм Спиранского, умозрительный и замкнутый, не был похож на буйный и беспокойный дух Фотия. С таким благоразумным мистицизмом Николай мирился. Но полное доверие императора надо было заслужить, и Николай подверг Спиранского испытанию. Оно было так мучительно и трудно, что старый Спиранский изнемогал и даже по ночам, по свидетельству дочери, нередко глухо рыдал. Однако возложенное на него исполнил с педантизмом безупречного чиновника. Какое же это было испытание? Николай понудил Спиранского принять участие в том Верховном уголовном суде, который разбирал дело декабристов. Вереница бывших братьев по масонским ложам прошла перед Михаилом Михайловичем. Он даже встретил здесь своего ближайшего товарища по масонству и по законодательной работе в Сибири, Батенькова. Спиранский был, кажется, самым ревностным участником этого Верховного судилища. Все дела отдельных декабристов ему были известны. Он, неустанно работая, сочинил подробнейшую программу судопроизводства. Он следил за каждым действием председателя и напоминал ему о порядке дел и резолюций. Он подсказывал суду решения, и ленивые генералы, сановники и епископы, как загипнотизированные, следовали во всем предуказаниям Спиранского. Сохранились многочисленные черновики, свидетельствующие о том, с каким рвением работал тогда Сперанский. Избранный в комиссию по распределению разрядов, он единолично сочинил строго разработанную классификацию родов и видов политических преступлений. Получилась удивительная по стройности схема. Но он этим не ограничился. Он для примера по собственной инициативе распределил по разрядам всех привлеченных по делу восстания. Верховный суд принял целиком этот примерный проект Сперанского. 13 мая состоялось свидание Николая со Сперанским. Еще недавно опальный сановник докладывал теперь государю о Верховном суде. И царь самодовольно писал потом об этом докладе Дибичу. Николай убедился, наконец, что Сперанскому можно довериться. И он поручил ему создать ту грандиозную декларацию законности, которая должна была украсить и увенчать великолепный петербургский ампир. К 1832 году Сперанский закончил свой колоссальный труд. Под его редакцией вышло 47 томов полного собрания русских законов за время с 1649 года до последнего царствования. В 1833 году вышел им же Сперанским подготовленный свод действующих законов в 15 томах. Но в то время, как Сперанский корпел над сводом российских законов, стараясь придать самоуправному порядку некий вид законности, нашлись среди окружавших Николая лиц житейские практики, предлагавшие усовершенствовать полицейский аппарат с тем, чтобы он был послушным и гибким орудием в руках правительства. Тут уж никакой закон не действовал. Граф Александр Христофорович Бенкендорф, человек вовсе не склонный к юридическим тонкостям, подал Николаю записку о реформе полиции. Дело оказывается очень просто. Вскрытие корреспонденции составляет одно из средств тайной полиции, притом самое лучшее, так как оно действует постоянно и обнимает все пункты империи. Для этого нужно лишь иметь в некоторых городах почтмейстеров, известных своей честностью и усердием. С этого надо начать. Но этого мало, нужны доносчики. На кого же можно рассчитывать? Бенкендорф точно, оказывается, знает, из кого состоит эта категория полезных самодержавию людей. Злодеи, интриганы и люди недалекие, раскаявшись в своих ошибках или стараясь искупить свою вину доносом, будут, по крайней мере, знать, куда им обратиться. Министру полиции придется путешествовать ежегодно, бывать время от времени на больших ярмарках, при заключении контрактов, где ему легче приобрести нужные связи и склонить на свою сторону людей, стремящихся к наживе. Обеспечив себе помощь подобных ревнителей монархической идеи, гоголевских почтмейстеров, людей, стремящихся к наживе, бывших злодеев, интриганов и глупцов, полиция должна употребить всевозможные старания, чтобы приобрести нравственную силу, которая во всяком деле служит лучшей гарантией успеха. Эта записка Бенкендорфа положила начало знаменитому третьему отделению собственной его величества канцелярии. Во главе этого учреждения был поставлен граф Александр Христофорович Бенкендорф, бывший член масонской ложи Соединенных Друзей, приятель декабристов, подавший на них донос Александру, но не успевший воспользоваться благосклонностью этого коронованного Гамлета. Теперь он нашел себе щедрого покровителя в лице Николая I. Он оценил Бенкендорфа и поручил ему по преданию отирать слезы обездоленных российских граждан. По свидетельству барона Корфа, шеф жандармов, предназначенный отечески опекать русское общество, имел самое поверхностное образование, ничему не учился, ничего не читал и даже никакой грамоты не знал порядочно. Но зато он был верный и преданный слуга царю. И Николай любил его. Во время его болезни в 1837 году император проводил у его постели целые часы и плакал над ним, как над другом и братом. Портрет Николая нельзя нарисовать с достаточной убедительностью, если не поставить рядом с ним его спутника и любимца. Этот, даже по словам сочувствующего ему Греча, бестолковый царедворец, добрый, но пустой, пользовался всеми прерогативами верховного жандарма. «Наружность шефа жандармов, — говорил Герцен, — не имела в себе ничего дурного. Вид его был довольно общий остзейским дворянам и вообще немецкой аристократии. Лицо его было измято, устало. Он имел обманчиво добрый взгляд, который часто принадлежит людям уклончивым и апатичным. Может, Бенкендорф и не сделал всего зла, которое мог сделать, будучи начальником этой страшной полиции, стоящей вне закона и над законом, имевшей право мешаться во все. Я готов этому верить, особенно вспоминая пресное выражение его лица. Будучи сластолюбцем и ловеласом, этот друг императора всегда был занят мечтаниями или воспоминаниями о бальковных приключениях и не в состоянии был сосредоточить свое внимание на каком-нибудь деле. Но петербургские обыватели были невзыскательны. Являться к Бенкендорфу на прием было совершенно бесполезно. Он слушал ласково просителя, ничего не понимая. Но публика была очень довольна его ласковостью, терпением и утешительным словом. В своих записках Бенкендорф тоже очень хвалит самого себя и нисколько не сомневается, что он стоит на славном посту, охраняя нравственность.